Тележка на колесах. «Я буду кататься», — сказала Маша. «А ты будешь меня возить. Мишка поедет со мной и кукла Таня». Саша стал тянуть за веревку. Получалось очень здорово, и тележка была очень красивая. Ее смастерил Машин папа из ящика. «Но, лошадка!» — кричала Маша. «Но, быстрей!» Саша тянул изо всех сил, но ведь ножки у него были еще маленькие, и очень быстро бежать не получалось. «Какая ленивая лошадка!» — сказала Маша. «Правда, кукла Таня? Правда, Мишка? Лошадь у нас ленивая!» Кукла Таня и Мишка согласились с Машей. А вот лошадь рассердилась. «Тогда поедем туда!» — закричала лошадь и потащила тележку с горки вниз. Теперь она катилась все быстрее, так быстро, что лошадь упала вверх тормашками. «На помощь!» — завопила Маша. И тут бац! Тележка вдруг остановилась, а колеса покатились дальше. «Ах! Ох! Колеса отвалились!» Саша помчался за ними вдогонку, а когда вернулся, Маша все еще сидела в тележке. И Мишка, и кукла Таня. Но тележка уже не была тележкой. Она опять стала ящиком. «Но, лошадка!» — крикнула Маша. «Я больше не хочу быть лошадью», — сказал Саша. «И тележка сломалась. Пошли домой». А медведь и кукла Таня остались в тележке. В тележке без лошади и без колес. Грустно, правда? «Да, очень грустно»,